«Хотел», — с непонятной интонацией сказал Широкий. Гости неловко замялись, а потом привстали со своих кресел. «Ну, тогда мы пойдем», — сказали они. «В какой гостинице остановится Свенсон?» — строго спросил Гуров. Информаторы растерялись. Их удивил вопрос, исходивший не от хозяина. Но Широкий держался индифферентно, поэтому один из них ответил. «Кто же его знает?» «Про это мы не знаем. У нас тут 5 равноценных гостиниц. В любой могут иностранцы принять. Ну, наверное, Валенсия, скорее всего, та, что на форум заселяться будет. В основном». «Ладно, свободны», — сказал Широкий, у которого, видимо, сердце обливалось кровью из-за нахальства, с каким Гуров выудил информацию, которая не ему предназначалась. Чтобы хоть как-то компенсировать пережитое унижение, он повелительно бросил Гурову: «Проводи». Гуров даже не моргнул глазом. «Хоть горшком обзовите», — подумал он, — «главное, что в печь мы не попали. У господина Широкого сегодня плохой день. Он может себе позволить слегка поворчать». Уже у калитки Гуров поинтересовался: «Вас где найти, если что?» «Так как обычно», — несколько удивленно ответил один из мужчин. «Широкий знает. Ну, пока». Они скрылись за воротами. Гуров задумчиво посмотрел им вслед и с сожалением подумал о том, что еще 2 представителей криминального мира улизнули из-под его носа. И хотя он не мог отвечать за преступность в далеком от него Болеславле, да и, строго говоря, ничего серьезного предъявить этим 2 он не мог, чувство все равно было неприятное. Он вернулся в дом, где Кричко уже был занят новым делом. Он перевязывал Широкому раненую руку. Босс преступного мира все же снизошел до посторонней помощи. Наверное, чувствовал он себя неважно, хотя кровотечение почти прекратилось. Мучения он испытывал ощутимые. Гуров видел, как на лбу у Широкого выступили капли пота. «Пора прощаться», — сказал Гуров, взяв в руку серебристый кейс. «Надеюсь...» «От нашей встречи у тебя остались только самые лучшие впечатления, Широкий. Со своей стороны хочу сказать, что мы полностью удовлетворены. Переговоры прошли конструктивно и с пользой. Лично мы больше никаких претензий к тебе не имеем, чего не могу сказать об отделе, возглавляемом славным полковником Игнатьевым. Он наверняка захочет с тобой встретиться. Поэтому предлагаю воспользоваться той форой, которую мы тебе предоставили. Попробуй сыграть теперь с Игнатьевым в догонялки. Предупреждаю, долго оставаться в стороне мы не сможем». «Да уж, от таких гадов дождешься», — с чувством сказал Широкий. Без верхней одежды он выглядел еще внушительнее. Грудная клетка, похожая на капот КамАЗа, ручищи, покрытые буграми мышц, широченные плечи. Но, тем не менее, во всей его могучей фигуре сейчас присутствовала безысходность. Широкий никак не мог оправиться от неожиданного удара, который нанесли ему незнакомые и не совсем понятные ему люди.